Глава 18. Еще не конец. Чуд угрожающе зарычал, а Олег почувствовал себя идиотом. Привести свою команду прямо в западню. И это уже второй раз за еще не истекшие сутки. Оказывается, он неудачник, каких еще поискать. Джип пафосной марки Гранд Чероки стоял неподвижно, и затонированными против всех правил стеклами не было видно водителя. Должно быть, он растягивал удовольствие, наблюдая за беспомощными метаниями своих жертв. Если бы хоть какое оружие! Олег покрепче сжал трость. Придется обходиться ею. Тем временем чуть забеспокоился, завертелся на месте и вдруг залаял в сторону клиники. Олег оглянулся, полагая, что вот и конец, их взяли в кольцо, и увидел карлика. Того самого карлика из цирка. Конечно, все они на одно лицо, но этого всегда отличало нечто особенное. Сейчас он выглядел ужасно. Склокоченный, весь измазанный чем-то красно-бурым. Но самое страшное в нем – это глаза. Безумные, пустые глаза потерянного человека. При виде беглецов карлик остановился, а потом поднял руку, и в ней Олег увидел пистолет. «Он выстрелит!» – с ужасом понял парень. «У человека с такими глазами не осталось никаких ограничителей!» Дуло сдвинулось в сторону Алисы, а потом поползло к Олегу. На секунду Олег встретился взглядом со своим убийцей и четко понял – это конец. Хорошо, что он выбрал не Алису и не папу, пронеслась в голове последняя мысль. И тут к убийце метнулась быстрая тень, грохнул выстрел, затем другой. Олег, не успевший осознать происшедшее, увидел, как тяжело в прыжке упал на землю чуд, принявший пулю, предназначавшуюся хозяину. Но тут же, вслед за ним, сломанной куклой рухнул в грязь и убийца. «Чуд!» – закричал Олег и побежал к щенку. Ему было уже безразлично, что происходит. Он позабыл о черном джипе и оставшейся за спиной опасности. Главное – его собака. Чуд тяжело дышал, и с каждым вздохом из его раны выплескивалась кровь, почти невидимая на грязной, слипшейся шерсти, но пачкавшая руки Олегу. «Чудик, что же ты наделал?» Парень наклонился над собакой, и она лизнула его щеку горячим языком. «Чудик, разве так можно? Помнишь, мы же договаривались, мы должны быть вдвоем, герой и его верный пес, его друг!» Пес тихо, словно просил прощения, тявкнул. Его бока ходили ходуном. «Олег!» — на плечи парня опустилась чья-то рука. «Олег, все будет хорошо, я спасу твою собаку. Ты же знаешь, я занимался трансплантацией». Он слышал, но не понимал значения слов. Они казались ему незнакомыми, чужими. Все, что было сейчас важно, это черные, вздрагивающие нос и круглые карие глаза, уже подергивающиеся страшной пленкой безразличия, пленкой смерти. «Олег!» — Алиса встряхнула его за плечи. «Твой отец спасет чудо! Позволь только взять его! Нужно отнести его в машину! Нужно спешить!» «Спасет! Отнести в машину!» Эти слова наконец пробились в его сознании. Олег поднял голову и увидел темноволосого парня в черной кожаной куртке, присевшего перед ним на корточке. У парня были ярко-синие пронзительные глаза. «Все будет в порядке», — произнес синеглазый незнакомец. «Я немного запоздал, но, надеюсь, мы спасем твоего питомца. Залезай в машину, нельзя терять время». Алиса не поверила собственным глазам, когда ужасный карлик направил в их сторону дуло пистолета. По лицу урода стало понятно, что он выстрелит. Но тут дверца огромной черной машины распахнулась. И оттуда появился уже хорошо знакомый девушке синеглазый парень. Он всегда являлся вовремя, чтобы спасти ее. Вот и сейчас синеглазый выстрелил в карлика, и тот упал, но, увы, успев перед тем подстрелить чудо. Олег бросился к своему псу, бухнувшись на колени в грязь. Алиса закусила губу, стараясь не разрыдаться, но слезы все равно покатились по щекам. Могла ли она предположить, что привяжется к собаке? Нет, не так. Что она полюбит собаку всем сердцем. Если чуд умрет, это будет равносильно потере лучшего друга. «Алиса», — отец Олега взял ее за руку, — «помоги, пожалуйста, успокоить Олега. Я могу спасти чудо, только не нужно мешкать, понимаешь?» «Спасти? Ну, конечно, его еще можно спасти!» Они не спасли Моник и Сержа, но еще могут спасти чудо. Чудо «Для чуда!» — мелькнуло в голове совершенно идиотский каламбур. «Я отвезу вас, поторопитесь!» — предложил синеглазый. И вот они уже мчатся в машине, и дорога стелется серой шелковой лентой. «Ну что, сделали по-своему?» — мрачно сказал синеглазый, на полной скорости обходя грузовик и, по мнению Алисы, чудом избежавшей столкновения с едущей навстречу машиной. «Конечно! Зачем прислушиваться к чьим-то словам?» «А что мы сделали?» Алиса не хотела оправдываться, но почему-то эти слова вырвались у нее словно против воли. Парень хмыкнул. «Ничего хорошего. Лучше вам не знать, что сейчас творится в клинике. А я ведь предупреждал. Ну ничего, группа уже послана. Скоро прибудет на место. Подчистим, нам не впервой». «Как в школе подчистили?» Алиса, злая на себя, перешла в наступление. «Как в школе?» Синеглазый снова пошел на обгон, и девушка закрыла глаза, чтобы не видеть. «Такая у нас работа – подчищать. Мы операцию по захвату лаборатории полгода готовили. А тут являетесь вы, такие быстрые». Алиса приоткрыла глаза. Вроде и на этот раз обошлось. Черный монстр все так же несется по дороге, ловко лавируя среди других машин. «А что еще было делать? Ждать, пока профессор Ланской из нас подопытный материал сделает?» Синеглазый оценивающе посмотрел на девушку и хмыкнул. «Интересная идея». Алиса в изумлении уставилась на него, не сразу сообразив, что их лихой водитель просто шутит. «Шутит! Какое облегчение!» «Ладно, мы тоже виноваты. Слишком долго за тобой наблюдали». Синеглазый снова уставился на дорогу, и Алиса была очень этому рада. Причем не только из соображений безопасности. «Но теперь больше никаких игр. Сегодня же введу тебя в курс дела. Пора тебе познакомиться с нашей организацией». Алиса и не знала, что ответить на такое предложение, но вдруг вспомнила о важном, что действительно ее тревожило. «А как же Квазимодо?» – спросила она. «Он остался совсем один. Что делать с ним?» «Об этом не беспокойся», – заверил парень. «Мы позаботимся о нем, поможем освоиться с собственными способностями». «Да не бойся так. Мы не такие, как Ланской, увидишь». И согласись, твоему малышу будет лучше там, где его поймут и помогут. В обычном человеческом обществе он навсегда останется изгоем из-за своей внешности и из-за непохожести на других. «Наверное», – неохотно признала Алиса. «Конечно, в запасе у него не так много времени», – произнес синеглазый. И Алиса с тревогой взглянула назад. Квазимодо дремал на заднем сиденье и, к счастью, ничего не слышал. «Но мы постараемся, чтобы оно не прошло зря, раз уж вы сделали такой выбор». Да, синеглазый действительно предупреждал ее у водопада. Но разве можно было сделать другой выбор? Разве можно оставить малыша на произвол судьбы? А вернее, профессора Ланского, что значительно хуже. Нет, она действительно ни о чем не жалеет. Как там поется в той французской песенке? «Нет, я не жалею ни о чем». «Приехали», — сообщил тем временем парень. Он въехал в открытые ворота больницы и затормозил перед самым крыльцом. «Алексей Михайлович», — обратился синеглазый к отцу Олега, — «вам наверняка потребуются специфические инструменты. Уж простите, ребята съездили за ними на вашу последнюю квартиру и привезли сюда, так что можете приступать». Их ждали и сразу провели в операционную, где Олег, белый словно из него самого вылилась вся кровь, положил чудо на стол и замер над ним. «Все на выход», — скомандовал Алексей Михайлович. «Но...» — Олег смотрел на отца умоляюще. «Пойдем, парень. Чем больше будешь мешать отцу, тем меньше шансов, что пса спасут», — потянул Волкова за плечо синеглазый. Олег взглянул на него так, словно впервые заметил, а потом повернулся и вышел из операционной. Алиса последовала за ним. Знать бы, что чуть выживет, а все остальное уже не важно. Это дело завтрашнего дня. Если у них, конечно, вообще будет этот завтрашний день.